Глава 4. Воспитывать Тасю оказалось очень сложным занятием. Моя владелица никак не хотела менять годами сложившиеся устои. Она, конечно, сопротивлялась, как могла, но со мной было бесполезно спорить. Чуть что, я начинала давить ее своим авторитетом, используя незнакомые термины, обозначающие разнообразные заболевания, которые можно подхватить в общепите. Мы договорились, что первое время станем мыть посуду горчичным порошком и протирать спиртом. Для чего это нужно было, трактирщица не понимала, но решила не спорить со своей очень полезной покупкой. И еще больше ее удивила моя просьба выделить для нас отдельную посуду. Но с этим она в итоге согласилась без лишних вопросов. К вечеру измученная Тася махнула на все рукой и обиженно покинула кухню, на которой я отдраила все, до чего смогла дотянуться. «Тася!» — воскликнула я. «Куда ты?» «Подальше отсюда!» — буркнула трактирщица. «Ты обещала, что мы завтра откроемся, а сама только и знаешь, как тереть да мыть все вокруг!» «Возвращайся!» — позвала я. «Нужно придумать, что мы будем готовить завтра. Ты же любишь варить похлебки?» «Правда?» — уточнила женщина, заглянув на кухню. «Или опять дуришь?» «Правда!» — улыбнулась я. «Что из мяса есть? Нужно сварить бульон!» «Из мясного?» — усмехнулась она, покачав головой. «Ты же знаешь, сколько стоит мясо! Нет у нас на это средств!» «Ладно, что есть?» — вздохнула я. «Остатки копченого окорока!» — вздохнула Тася. «Что ты из этого сваришь?» «А есть горох или чечевица?» — сразу спросила я. «Горох есть!» — радостно кивнула трактирщица. «Он очень дешевый, мы из него готовить будем. Так его никто не станет есть, от него живот пучит». «Тащи горох!» — отмахнулась я. «Нужно его замочить в воде, чтобы никого не пучило». «Его все равно есть не станут!» — хмыкнула Тася. «Станут!» — пообещала я. «Они не поймут, из чего это сварено». Услышав, что я могу сварить похлебку из гороха, трактирщица очень воодушевилась. Оказывается, горох действительно был очень дешевым. Да вот одна беда, никто не хотел его есть из-за газообразования, которым сопровождалось переваривание этого продукта. «Так, а что у нас с приготовлением вторых блюд?» — спросила я, почесав лоб. «Все равно надо мясо». «Тьфу на тебя!» — выругалась трактирщица. «Что ж ты такая трудная, детка? Ну нет, у нас мясо». «А рыба?» «И рыбы нет», — вздохнула она. «Нет, Тася, так не пойдет. Нужно мясо. Или птица», — произнесла я. «Курица есть? Сколько она стоит? Нам придется купить пару куриц. Сколько гостей у тебя в день?» «Я их что считаю?» — возмутилась Тася. «Что ты такое вообще говоришь? Буду я еще всех пересчитывать». «Ну, хоть примерно», — вздохнула я. 20, 40, сколько? Нам нужно знать количество человек, чтобы знать, сколько еды готовить». «Ну, наверное, 30, но все только похлебку берут». «Хорошо», — кивнула я. «Нам нужно 2 курицы». «Сколько?» — ахнула Тася, схватившись за сердце. 4, — строго ответила я, скрестив руки на груди. «На такое количество человек нужно 4 курицы, но я прошу 2». «Я поняла», — проворчала она. «Будут тебе курицы». «И морковь», — вставила я. «Обычная сырая морковь и чеснок, и сыр». «Что сыр?» — возмутилась трактирщица. «С ума сошла, откуда я деньги возьму?» «Оттуда, где ты их хранишь», — ответила я. «Завтра все твои деньги вернутся вдвойне, так что хватит бубнить. Ты можешь достать курицу и все, что я попросила?» «Могу», — процедила Тася. «Вот и прекрасно», — ответила я. «Я пока горох замочу, а ты иди за покупками». «Не дай, светлейшая, твоя идея провалится», — буркнула трактирщица, прежде чем покинуть кухню. Промыв горох, залила его водой и пошла в общий зал ждать Тасю. Я понятия не имела, как далеко находится магазин, в который отправилась хозяйка, поэтому приготовилась ждать, сколько придется. Ну а какой у меня был выбор? Нужно было сразу спросить, как далеко топать до этой лавки. Но едва я присела, как дверь распахнулась, и на пороге возник темный силуэт. Это точно была не Тася. Женщина не обладала такими широкими плечами, как этот незнакомец. Я попыталась встать, но не смогла. Ужас сковал все тело. За те пару дней, что я провела в трактире, к нам никто не приходил. Я видела только хозяйку и загадочного незнакомца. Но с этими двоими я вроде как уже сроднилась. «Кто вы?» — дрожащим голосом уточнила я. Что вам нужно?» «Это ведь трактир!» — прозвучал незнакомый мужской голос. «Разве вы не работаете?» «Нет», — немного осмелев ответила я. «Сегодня мы не работаем, приходите завтра». Но вместо того, чтобы просто развернуться и уйти, мужчина сделал шаг вперед, выходя на свет, и я узнала в нем загадочного брюнета. «Я вас видела», — вскочив со скамьи, заявила я. «Вы следите за мной». «Я?» — наигранно ужаснулся мужчина. «Для чего мне за вами следить? Я вас впервые вижу». «Но я видела вас в окно», — возразила я. «Вы постоянно околачиваетесь неподалеку». «Так это вы за мной следите», — усмехнулся брюнет. «И это я должен быть обеспокоен». «Похоже, и этот немного пришибленный, как и Тася. Может, они здесь все с приветом?» «Как скажете», — не стала я спорить. «Но сейчас вам лучше уйти». «Почему? Я с удовольствием побеседую с вами», — скрестив руки на груди, нагло произнес брюнет. «Не назовете мне свое имя?» «Так вы пришли познакомиться?» — удивленно уточнила я. «Не самый лучший способ. Вы меня напугали». «Я не собирался вас пугать», — пожал он плечами. «Просто хотел узнать, как у вас дела». «Дела?» — удивленно произнесла я. «Вы сейчас серьезно? Что вам нужно на самом деле? Зачем вы пришли?» «Поужинать», — развел он руками. «Но вы утверждаете, что трактир закрыт. Вы ведь не владелица. Где она?» «Почему вы так решили?» — заломила я бровь. «Может, я и есть хозяйка?» «Ты истинная, от которой отказался жених», — медленно произнес он. «Вы думали, что вам с Тасей удастся скрыть правду ото всех? Нет. Мне просто стало интересно, для чего вы с ней устроили этот спектакль?» Я рухнула на скамью в ужасе, уставившись на незнакомца, который явно был в курсе того, что со мной произошло. Откуда он может все это знать? Только если он и есть тот, кто меня продал. Ну, конечно, не сам драконище, а всего лишь посредник. «Что вам нужно?» — прямо спросила я. «Ничего», — равнодушно ответил он. «Просто зашел взглянуть, как ты устроилась. Хотели убедиться, что моя продажа за какую-то мелочевку стала достойным наказанием за несуществующие грехи?» Ехидно протянула я, стараясь скрыть свое волнение. «Что? О чем это ты?» — спросил он. «Ну, вы же продали меня первой встречной», — пояснила я. «Такую редкую и дорогостоящую вещь вы отдали за бесценок. Наверное, это вас, драконище, попросил продать меня кому угодно. Это месть? Но за что? Я успела обидеть этого монстра?» «Что, драконище?» — рассмеялся мужчина. «Это ты так бывшего жениха называешь?» «Да», — ответила я. «Как хочу, так и называю. Имею полное право. А теперь уходите. Из чего я вообще решила, что вы чем-то лучше других мужчин? Такой же гад, как и мой бывший муж». «Но он никогда не был твоим мужем», — усмехнулся брюнет. «Несмотря на твой статус разведенной женщины, ты по факту не была замужем». Я снисходительно взглянула на собеседника, покачав головой. Я вообще-то о своем настоящем муже говорила, а не о мифическом мужике, отказавшемся от меня. Но этот придурок пусть думает, как ему угодно. Я не стану возражать. Зачем мне вообще что-то ему доказывать? «Так зачем вы пришли?» — осмелев, уточнила я, скрестив руки на груди. «Это что, драконище обо мне беспокоится, или, может, он хочет меня вернуть?» «Что? Нет, конечно!» — рассмеялся брюнет. «Вот же гад, еще и ржет, как конь». «Зря!» — фыркнула я. «Этот мужик и сам не знает, какое сокровище потерял. Но мне, если честно, все равно. Пусть теперь плачет от одиночества и грызет локти. Меня ему не видать, как своих ушей. Я найду себе мужа получше. Такого, кто не станет разбрасываться такими девушками, как я». «А ты, значит, особенная», — криво усмехнулся мужчина. «И что в тебе такого, может, расскажешь?» «Вот еще», — ответила я. «Пусть твой хозяин помучается, чтобы это понять». «Мой хозяин?» — протянул брюнет. «Ну да, твой хозяин», — кивнула я, не заметив, как перешла с незнакомцем на «ты». «Тот драконище, что меня продал. Ты ведь его подчиненный. Выполняешь грязную работу. Сам бы он не пошел продавать свою невесту». «Верно», — кивнул он. «Я всего лишь выполняю грязную работу». Ну, кто бы сомневался, он признался. А вообще удивительно, что этот тип не стал отнекиваться. «Да, толку-то от этого. Я и так знаю, что меня продали как ненужную безделушку. И за что? Просто за то, что я теоретически могла ограничить свободу какого-то драконища. Да пусть этот монстр идет лесом. Продал меня, молодец. Я еще буду счастлива и обрету любовь, а он точно останется в полном одиночестве, отказавшись от своей истины. Входная дверь со скрипом отворилась, и в трактир ввалилась растрепанная Тася. Она медленно обвела глазами помещение и остановилась на мне. «Детка, ты чего такая бледная?» — поинтересовалась трактирщица. «Кто тебя напугал, этот господин?» «Что вы!» — галантно улыбнулся мужчина. «У меня и в мыслях не было пугать эту милую девушку. Я просто шел мимо и решил заглянуть в ваш трактир». «Ах, вот оно что!» — рассмеялась моя хозяйка. «Простите, но сегодня мы точно не сможем вас накормить. У нас была генеральная уборка. И простите мою внучку, если она повела себя неподобающе. Она недавно приехала в город и совсем не понимает, как себя вести. Всю жизнь провела в изоляции». «Она очаровательная», — криво усмехнувшись, протянул брюнет. «Значит, это ваша внучка». «Внучатая племянница», — пояснила женщина, остановившись рядом со мной. «Очень толковая девочка». «Верю», — кивнул мужчина. «Вы чем-то похожи». «Ну, ясен свет», — хмыкнула Тася. «Родная кровь все же. Как мы можем быть не похожи?» «Верно», — согласился он. «Пожалуй, мне уже пора. Обязательно наведаюсь в ваш чудный трактир завтра. Интересно посмотреть, чем здесь кормят». «Будем ждать», — широко улыбнулась хозяйка. «Обязательно приходите». Я взглянула в спину брюнета, который медленно вышел за дверь и с облегчением присела на скамью. «Как же хорошо, что он ушел. Мне не по себе от его присутствия. Ему точно здесь не место». «Это он напугал тебя?» — еще раз спросила Тася, погладив меня по голове. «Детка, я смогу защитить тебя». «Нет, это не он», — покачала я головой, выдавив улыбку. «Просто не ждала, что сюда кто-то придет. «Это же трактир, девочка!» Приобняв меня за плечи, хмыкнула женщина. «Здесь много народу ходит, не стоит тебе так реагировать на клиентов!» «Гостей!» — на автомате поправила я. «Он гость, и не обращай внимания на мои страхи, я просто еще не пришла в себя, все хорошо!» «Точно!» — заломила бровь Тася. «А то сейчас вернусь я в продуктовую лавку и верну этих курей и сыр! Мне только повод, да я от всего этого избавлюсь!» «Обойдёшься!» — воскликнул я, вскочив на ноги. «Это нам нужно!» Тогда быстро взяла себя в руки и отправилась на кухню. Назидательно протянула трактирщица. «А то поплыли в присутствии красавчика. Понравился он тебе». «Вот еще, фыркнула я, закатив глаза. «Он мне нисколько не понравился. Просто он появился неожиданно, ввалился внезапно и есть стал просить». «Ну, это и к лучшему», — повела плечом Тася. «Что?» — нахмурившись, уточнила я. «Что есть попросил», — пояснила женщина. «Мы ведь для этого и держим трактир, чтоб всех кормить. И чем дешевле, тем лучше. И твоя идея с горохом мне очень нравится. Идем скорее готовить». «Зачем тебе нужен был горох, раз ты его не готовишь?» — спросила я, медленно последовав за хозяйкой. «Так сама ела», — пожала она плечами. «Говорю же, он дешевый. Последнее время я на себе очень экономила, а он вполне съедобный. Но есть у него и отрицательные стороны», —